Деннис тщетно пытался найти что-либо и уже начал подумывать об отчаянной вылазке в публичную библиотеку, как вдруг обнаружил старый затрепанный экземпляр Аполлона, хранившийся бог знает зачем в бельевом ящике сэра Фрэнсиса. Это был февральский номер за 1920 год, его синяя обложка выцвела и стала серой. Заполняли его по большей части стихи, написанные женщинами, многие из которых сейчас, вероятно, уже стали бабушками. Вполне возможно, что в одном из этих задушевных лирических опусов и крылась разгадка того, почему журнал пролежал все эти годы нетронутым на столь отдаленном форпосте цивилизации. В конце номера была, впрочем, также помещена рецензия, подписанная инициалами Ф.Х. Деннис обнаружил, что в ней говорилось о поэтессе, чьи сонеты были напечатаны в том же номере. Имя ее уже было забыто, но, возможно, именно здесь, подумал Деннис, и таилось нечто такое, что сердце его задевало, что могло объяснить столь долгое изгнание сэра Фрэнсиса, и что, во всяком случае, избавляло Денниса от вылазки в публичную библиотеку. Тоненькая книжка, отмеченная яркой печатью страстного и глубокого таланта, таланта незаурядного. Деннис вырезал рецензию и послал ее сэру Эмброузу. Потом вернулся к заказанным ему стихам. Мореный дуб, критон, мягкие ковры и лестница в георгианском стиле — все это вдруг кончалось на границе второго этажа. Выше лежала область, куда не ступала нога непосвященного. Служащие поднимались сюда в лифте, простой открытой клетке площадью 8 на 8 футов. Здесь на верхнем этаже царили кафель и фаянс, линолеум и хромированная сталь. Здесь были расположены бальзамировочные с рядами наклонных фарфоровых плит, с кранами, трубами, насосами для откачки, глубокими сточными желобами и резким запахом формальдегида. А еще дальше шли комнаты косметичек, где царил запах шампуня и паленых волос, ацетона и лаванды. Служитель вкатил носилки в клетушку Эмми. На них покоилось тело, укрытое простыней. Рядом шествовал мистер Джой Бой. «Доброе утро, мисс Танатогенос». «Доброе утро, мистер Джой Бой». Примечание. Если фамилия Эмми напоминает о смерти, Танатос по-гречески «смерть», то фамилия главного похоронщика сочетает понятие жизнерадостной бодрости, комфорта и простоты обращения. Это задохшийся незабвенный для салона орхидей. Мистер Джой Бой был воплощением самых совершенных профессиональных манер. До его появления здесь подъем на лифте из парадной части здания в производственный цех неизменно сопровождался некоторым снижением стиля. Здесь в ходу были такие слова, как «труп» и «тело», а один игривый молодой бальзамировщик из Техаса употреблял даже слово «туша». Этот молодой человек исчез буквально через неделю после того, как мистер Джой Бой был назначен сюда старшим захоронителем, а это событие произошло, в свою очередь, через месяц, после того, как Эмми Танатогенос поступила в шелестящий дол на должность младшей косметички. И, вспоминая мрачные времена, предшествовавшие появлению мистера Джой Боя, Эмми всегда с благодарностью думала об атмосфере безоблачного спокойствия, которое, казалось, от рождения окружало этого человека. Мистер Джой Бой не был красавцем, если судить о нем по меркам кинематографа. Он был высок, но сложение имел отнюдь не атлетическое, голова и туловище его не отличались правильностью пропорций, а лицо свежестью красок, брови были еле намечены, а ресницы не видны вовсе. Глаза, укрытые пенсне, казались розовато-серыми, волосы его, тщательно причесанные и надушенные, были весьма редкими, а руки мясистыми. Лучше всего дело, пожалуй, обстояло с зубами, которые были ровными и белыми, хотя и казались несколько великоватыми для его лица. Он был наделен, к тому же, едва заметным плоскостопием и уже весьма заметным брюшком. Однако все эти физические несовершенства ничего не значили в сравнении с его нравственной устойчивостью и всепобеждающим обаянием его мягкого, звучного голоса. Казалось, будто где-то внутри него спрятан динамик, который воспроизводит речь, произносимую далеко отсюда, в какой-то весьма влиятельной студии. Все, что он говорил, могло бы транслироваться по радио в наиболее ответственные часы вещания. Доктор Кенворти всегда покупал все самое лучшее, а мистер Джой Бой к моменту своего появления в «Шелестящем доле» уже завоевал известность. Он получил степень бакалавра бальзамирования на Среднем Западе и до поступления в «Шелестящий дол» успел поработать несколько лет на похоронном факультете одного знаменитого университета на востоке страны. Он вел протокол на двух всеамериканских съездах захоронителей. Он возглавлял миссию доброй воли к похоронщикам Латинской Америки. Фотография его, хотя и с несколько фривольной надписью, была помещена в журнале «Тайм». До его прихода в бальзамировочной ходили слухи, что мистер Джой Бой – чистейший теоретик. Слухи эти были развеяны в первый же день его работы. Достаточно было увидеть, как он берется за труп, чтобы проникнуться к нему уважением. Это было похоже на появление нового, никому неизвестного охотника на охоте. Собаки еще не спущены и не рванулись по следу, но всем, кто увидел его в седле, уже ясно, что это настоящий наездник. Мистер Джой Бой был холост, и все девушки «Шелестящего дола» пожирали его глазами. Эми знала, что и ее голос звучит по-особому, когда она говорит с ним. «Вы, наверное, столкнулись с большими трудностями, мистер Джой Бой?» «Да, пожалуй, самую малость, думается, однако все обошлось благополучно». Он отдернул простыню и открыл тело сэра Фрэнсиса, совершенно нагое, если не считать белых полотняных подштанников. Оно было белое и слегка прозрачное, как старый мрамор. «О, мистер Джой Бой, просто бесподобно!» «Да, похоже, он получился симпатично». Мистер Джой Бой легонько ущипнул сэра Фрэнсиса за бедро, как делают торговцы домашней птицей. «Мягкий, гибкий». Он поднял руку покойника и осторожно согнул ее в кисти. «Полагаю, что через 2-3 часа можно будет придать ему позу. Голову придется слегка наклонить, чтобы шов на сонной артерии оказался в тени. Скальп подсох очень симпатично». «Но, мистер Джой Бой, вы же придали ему улыбку лучезарного детства». «Да, разве она вам не нравится?» «О, мне-то она, конечно, нравится, но ждущий часа ее не заказывал». «Мисс Танатогенес, вам, незабвенная, улыбаются помимо своей воли». «Ой, что вы, мистер Джой Бой! Истинная правда, мистер Натагенес. Похоже, я просто бессилен что-либо с этим поделать. Когда я готовлю вещь для вас, некий внутренний голос говорит мне, он поступит к мистер Натагенес, и пальцы перестают мне повиноваться. Вы не замечали этого?» «Ой, правда, мистер Джой Бой, я только на прошлой неделе заметила. Все незабвенные, которые поступают в последнее время от мистера Джой Боя, — сказала я себе, — улыбаются просто бесподобно. Все для вас, мисс Танатогенес».